Наконечником для копья послужило лезвие старого кожаного коножа, найденное еще во время совместных с Михаилом походов по брошенным селам. Крепкое, с длинным узким лезвием. Такими ножами в деревнях режут скот. У ножа не было рукояти, но в данном случае это было только кстати. Алексей просто вколотил клинок хвостовиком в древко, затем обмотал его место кожаным ремешком. Результатом остался вполне доволен. Какое-никакое все-таки оружие. На его приготовление Ольга смотрела с опаской. Алексей ее успокаивал. Говорил, что им необходимо иметь дома какое-то оружие. О том, что у него совсем другие планы, он предпочитал молчать. Следующую неделю он пытался научиться делать ловушки. Не на зверей, на человека. Раньше Алексей видел подобные штуки только в фильмах. На деле создать смертельную западню оказалось очень сложно. Основной проблемой стало то, что его ловушки оказались слишком заметными. Трудно не увидеть согнутое деревце с привязанной к нему веревкой или протянутую поперек тропинки проволоку. Алексей был уверен, что сам никогда не попался бы в такие примитивные ловушки. Значит, в них не попадут и его враги. В итоге он остановил свой выбор на самых простых ловушках, представлявших собой ямки с укрепленными в них тонкими острыми колышками. Колышки были хитрой конструкции. Алексей брал для них ветки с боковым сучком. Понимая, что деревянное острие вряд ли проткнет подошву армейского башмака, он придумал выход. Собственно, колышек в исходном положении был прижат к вертикальной стенке ямы. От его нижнего конца в сторону отходил сучок. Попав в ловушку, враг наступал на этот сучок. Колышек тут же отклонялся от стенки к центру и втыкался в ногу, сбоку. Для надежности Алексей решил укреплять сразу три колышка. Попав в такую ловушку, противник вряд ли сможет идти дальше. Плюсом подобной конструкции было то, что на ее сооружение уходило не больше 15 минут, при наличии заранее заготовленных кольев. Да, оно не убьет врага, зато надолго выведет его из строя. О том, что он хочет сходить в Никольск, городок километров 70 к северу, о котором однажды в разговоре упомянул Михаил, Алексей говорил еще 2 недели назад, поэтому теперь его слова не стали для Ольги неожиданностью. Тем не менее, как и в прошлый раз, она отнеслась к его затее крайне негативно. «Ну зачем тебе туда идти?» – с болью в голосе спросила она. «Это ведь так далеко. У нас есть все. Мы сможем перезимовать здесь. Не ходи». «Я просто посмотрю, что там», – ответил Алексей, понимая, что не может отказаться от своего плана. «Городок на отшибе. Если там все нормально, мы могли бы туда перебраться. Там люди. Там нам будет проще. Не бойся. Я без проблем схожу туда и обратно. Пару дней туда, столько же обратно. День-два там. За неделю обернусь». Лена в этих спорах участия не принимала. К Алексею относилась довольно холодно, хотя не высказывала это слишком явно. Однако он хорошо чувствовал эту холодность. Понимая, что девушка винит его в смерти родителей, он не пытался ничего менять, не пытался объясниться. Как есть, так есть. Он вышел рано утром. В рюкзаке был небольшой запас вяленого мяса и 5-литровый баллон с водой. На поясе нож в самодельных ножнах. В руке копье. С ним Алексей выглядел довольно устрашающе. «И как тебя в городе воспримут с этим копьем?» – невольно улыбнулась Ольга. «Оставлю его где-нибудь в лесу», – тоже улыбнулся Алексей. «А на обратном пути заберу». «Лучше бы ты остался дома», – вздохнула Ольга, по-прежнему не одобрявшая его путешествие. Тем не менее, она с ним уже смирилась, как с тем, чего нельзя избежать. «И не волнуйся за меня», – попросил Алексей. «Я вернусь». Он поцеловал ее, потом потрепал по голове Сергея. «Пока, Серега. Присматривай тут за ними, хорошо? Я на тебя рассчитываю». «Хорошо», — ответил Сергей. «Присмотрю». «Вот и ладно. До свидания, Лена». Алексей взглянул на стоявшую у землянки Лену. Та лишь едва заметно кивнула. Повернувшись, Алексей медленно пошел прочь. Отойдя метров на 300, он изменил маршрут. Обойдя землянку стороною, вышел на тропинку, ведущую к шоссе. Путь предстоял не близкий. От лагеря банды его отделяло километров 60. Алексей рассчитывал пройти их за 2 дня. Погода была хорошей, сухой, не жаркой. Добравшись до шоссе, Алексей за день прошел по нему километров 30, встретив за это время всего 2 человек, мужчину и женщину. Впрочем, поговорить с ними не удалось. Едва завидев его, они тут же свернули с дороги в лес. Алексей, подумав, тоже сошел в лес, по другую сторону дороги. Уж очень ему не хотелось оказаться на виду у спрятавшихся незнакомцев. Кто знает, что у них на уме, еще из ружья пальнут. Обходя по лесу опасный участок, Алексей отдавал себе отчет в том, что насколько все это дико и нелепо. Люди стали бояться друг друга, не объединяются, чтобы выжить, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Наоборот, прячутся. Каждый теперь сам за себя. Он был уверен, что если в селе, где жил Андрей, какой-нибудь бандит, начнет по очереди заходить в дома и расстреливать жителей, то он в одиночку без проблем перестреляет все село. Только потому, что все будут сидеть по своим избам. Даже слыша выстрелы у соседей, никто не придет на помощь. Все будут надеяться, что их беда обойдет стороной. Алексей никого не осуждал. Просто констатировал ситуацию. Понимал, что и сам точно такой же, как они. Спрятаться, пересидеть, не высовываться. Моя хата с краю. Ведь когда к ним пришли бандиты, он не вышел на помощь Михаилу. Мог помочь, не мог, это уже другое. Суть в том, что не вышел. Эти мысли не оставляли его уже которую неделю. Умом Алексей понимал, что поступил правильно. Что это был единственный способ спастись ему, Ольге и Сергею. Увидев его, Павел и его люди наверняка бы все тщательно обыскали и непременно нашли бы тайник. Им с Ольгой еще повезло, что Павел не узнал подросшего Тимку, не зашел сам в их землянку. Даже одного взгляда на знакомый приемник и стоящий рядом аккумулятор было бы достаточно, чтобы понять, с кем его снова свела судьба. Все говорило о том, что Алексей сделал правильный выбор, но душа продолжала ныть. Ночевал он под большим дубом, зарывшись в опавшие листья. Ночью не раз просыпался от разных шорохов. Выспаться толком не удалось. Едва только рассвело, он снова отправился в путь. Сквозь трещины в асфальте во многих местах пробивалась трава. Глядя на нее, Алексей думал о том, что если человек исчезнет с лица земли, то уже через 1000 лет от человеческой цивилизации мало что будет напоминать. Так же, как исчезли древние города, исчезнут и руины нынешних. До рекламного щита, сообщавшего о том, что до искомого пансионата осталось всего несколько километров, он добрался к полудню. Щит был весь изрешечен пулями, но надпись на нем все еще читалась. В сторону от шоссе уходила ведущая к пансионату аккуратная асфальтированная дорога. Осознав, что здесь начинаются опасные места, Алексей тут же сошел с дороги в лес. Дальше он двигался очень аккуратно, то и дело останавливаясь и оценивая обстановку. И не зря. Через 5 километров он едва не наткнулся на боевиков, дежуривших у перегородившего дорогу шлагбаума. Рядом стоял бревенчатый домик, явно срубленный совсем недавно. Влево и вправо от шлагбаума тянулись столбы с колючей проволокой. Возле домика, под шиферным навесом, расположились 3 одетых в армейских камуфляж боевиков. Один сидел на стуле, закинув ногу на ногу. В зубах у него дымилась сигарета. На коленях лежал автомат. Еще 2 играли в карты за столом. У одного автомат висел на стуле. У другого лежал рядом на столе. Вид оружия завораживал. Наблюдая за боевиками, Алексей пытался придумать, как ему завладеть автоматом. Хотя бы одним. Дождаться темноты, затем караулить боевиков и по очереди убивать. Да, это может сработать. Теоретически. Но вряд ли кто-то из боевиков пойдет в лес. Значит, придется подходить самому. И тогда уже все будет очень зыбко. Повезет, не повезет. Их трое, все с оружием. А он обещал Ольге вернуться. И именно поэтому, несмотря на огромное желание завладеть автоматом, Алексей был вынужден отказаться от этой затеи. Углубившись немного в лес, он осторожно пролез под колючей проволокой и отправился искать базу. Слишком долго ее искать не пришлось. Но не прошел он и километра, как лес расступился. Взору Алексея открылась весьма живописная картина. Прямо посреди соснового бора расположился десяток двухэтажных бревенчатых коттеджей. На одном из них в самом центре висел черный флаг с каким-то замысловатым изображением. Очевидно, в этом домике жил главарь банды. Рядом стояло несколько машин. У одной из них в данный момент водитель менял колесо. Лагерь боевиков выглядел довольно пустынным. Тем не менее, понаблюдав за ним около часа, Алексей понял, что здесь сейчас находится не меньше 10 человек. Был кто-то и в домике начальства. В какой-то момент Алексей заметил, что на втором этаже дома кто-то курит, стоя у приоткрытого окна. Пожалуй, именно теперь Алексей по-настоящему пожалел о том, что у него нет бинокля. Сейчас бы он ему здорово пригодился. За все это время наблюдения Алексей увидел двух женщин, но Кати среди них не было. Женщины передвигались свободно, без охраны. Если они и были пленницами, то на территории базы за ними никто не присматривал. Убедившись, что ничего интересного здесь не происходит, Алексей осторожно отполз, после чего обошел базу по периметру, осматривая подступы к ней. Обнаружил несколько тропинок. Одна из них выглядела достаточно хорошо протоптанной. Пройдя по ней, он вышел к небольшой, но весьма живописной речушке. Место было очень красивое. Но Алексей не думал о красотах. Глядя на реку, он размышлял о том, стоит ли устраивать здесь ловушки. Ведь по этой тропинке могут ходить не только боевики, но и женщины. Он установил три ловушки по другой тропинке, ведущей к КПП. Дорога делала изгиб, и по тропинке до пропускного пункта можно было дойти быстрее, чем по асфальту. Именно по ней, судя по всему, и ходили сменявшие друг друга на КПП боевики. На установку ловушек Алексей потратил почти 1,5 часа, но результатом остался доволен. Главное, если что, не наступить в эти ямки самому. Укрывшись в кустах, он перекусил вяленым мясом, затем вернулся к базе и продолжил наблюдение. После 5 часов вечера начали подъезжать машины с боевиками. До наступления темноты вернулось порядка 70 человек. Из машин выгружали награбленное, продукты, вещи и несли в стоявший чуть на отшибе дом за решетчатыми окнами. Очевидно, он служил складом. Один из последних приехал Павел. Увидев его, выходящим из серебристого джипа, Алексей невольно сжал зубы. Павел приехал не один. Вместе с ним в машине были уже знакомые Алексею боевики. Белобрысый тип, которого он на танкере оглушил топором. И чернявый капитан с золотым зубом. Еще одного приехавшего с ними, крепкого лысого боевика, Алексей не знал. Павел направился в дом с флагом. Три его приятеля скрылись в одном из домиков. Алексей решил, что Павел и является главарем банды. Но тот вскоре снова вышел из дома в сопровождении плотного бородатого мужчины средних лет. Незнакомец держался очень уверенно, отдавал какие-то распоряжения. Стало ясно, что главарем здесь является именно он. Возможно, сегодня у банды был не самый удачный день. Алексей видел и слышал, как бородач кого-то отчитывал. Затем к нему привели трех боевиков. Разговор явно был тяжелым. Троица стояла, опустив головы. Главарь что-то им выговаривал. Затем вдруг вытащил пистолет и на глазах у всех застрелил одного из них. Увидев это, Алексей невольно вжался в землю. Спрятав пистолет, главарь что-то сказал и направился к складу. Очевидно, принимать награбленное. Павел ударил кулаком в лицо одного из двух оставшихся боевиков и, неприязненно сказав что-то другому, сплюнул и пошел вслед за бородачом. Убитого боевика унесли. Его прострафившиеся коллеги торопливо скрылись в одном из домиков. Инцидент был исчерпан. Примерно час спустя бородач и Павел вышли из склада. Главарь направился в свой дом. Павел скрылся в соседнем. Алексей решил, что с наступлением темноты можно будет без особых сложностей пробраться в любой домик. Не ошибся. Как только начало темнеть, где-то затарахтел генератор. На базе зажегся свет. Один из домиков был столовой. Алексей видел, как туда заходили небольшие группы боевиков. Покинув столовую, кто-то из них шел домой, кто-то оставался на улице. На территории базы было несколько навесов. Под одним стояли два бильярдных стола, под другими играли в карты. Некоторые боевики просто сидели на скамейках у своих домов, о чем-то болтая. То и дело слышался смех. Было ясно, что смерть одного из боевиков не произвела на остальных особого впечатления. За этот вечер Алексей увидел еще двух девушек, но Кати среди них по-прежнему не было. Возможно, ее вообще не было на базе. У Алексея начали появляться нехорошие предчувствия. Эти люди не любят непокорных. Если она упрямилась, все могло закончиться для нее очень плохо. На базе явно не ощущалось недостатка и в спиртном. Часам к 10 вечера половина боевиков уже была на веселье. Алексея это вполне устраивало. Чем больше они напьются, тем было лучше. Вскоре он заметил, что один из боевиков, покачиваясь, идет в его сторону. Он был вооружен на поясе кобура с пистолетом и армейский штык-нож. Алексей насторожился, но тут же понял, что боевик просто отлучился по нужде. Очевидно, ему было просто лень идти до туалета. Вот он остановился метрах в 20 от Алексея, присел за кустом. Момент был очень хорошим. Взяв копье, Алексей по дуге бесшумно обошел боевика. Затем выпрямился и, спокойно не таясь, направился к нему. «Занято!» — гнусавым голосом процедил боевик, увидев в темноте приближающегося Алексея. «Знаю», — ответил тот и взмахнул копьем. Удар тяжелым древком получился точным и сильным. Даже не вскрикнув, боевик повалился на землю. Это была удача. Расстегнув кобуру на поясе боевика, Алексей вынул пистолет. Да, это не автомат, но он уже не безоружен, а это главное. Подняв боевика, Алексей усадил его спиной к дереву. Боевик не шевелился. Уж не убил ли он его? Да нет, вроде дышит. Пока он в отключке, надо снять с него одежду, пригодится, и обувь не забыть. Когда боевик очнулся, то обнаружил себя сидящим у сосны, полуголым, со связанными за стволом дерева руками. Во рту у него был кляп. Вот пленник шевельнулся и замычал. Очнулся. Алексей приподнял кончиком копья его подбородок. «Сразу тебя прикончить? Или хочешь поговорить?» Боевик что-то промолчал. «Хорошо, уговорил», — согласился Алексей. «И не вздумай кричать, убью!» Он вытащил кляп. Боевик жадно задышал. «У меня насморк», — прохрипел боевик. «Я же мог задохнуться. Это не мои проблемы. А теперь отвечай. У вас должна быть девушка лет 17. Звать Катей. Появилась месяц назад». «Ну, есть такая», — ответил пленник. «И что? Где она?» «Домик у бани, с двумя скамейками. Как зайдешь на второй этаж, сразу налево и до конца. Сейчас она там? А я откуда знаю? Я за ней не слежу». «Если солгал, пожалеешь», — предупредил Алексей. «Открой рот». «Но у меня насморк», — возмутился боевик. «Тогда мне придется тебя убить». Алексей снова приподнял копье. «Не надо», — выдохнул боевик, со страхом косясь на отточенное лезвие, и нехотя открыл рот. «Вот и умница!» Алексей затолкал ему в рот кляп. «Отдыхай!» 20 минут спустя, облаченный в одежду боевика с пистолетным ножом на поясе, он подошел к указанному пленникам домику. Шел, надвинув на глаза козырек кепки. надеясь на то, что никто не обратит на него внимания.